о свободе христианина. Теологические взгляды Лютера формировались на протяжении многих лет учения и исканий. Это был не единичный прорыв, а длительный процесс. Это явствует из всех сочинений Лютера и из его застольных бесед, которые насчитывают более сотни томов. Лютер был известен как непобедимый полемист. Он написал множество проповедей и комментариев к Библии, дружеских писем и резких отповедей недругам. Устные его высказывания записывались учениками. Рамки нашего курса не позволяют нам суммировать важнейшие его сочинения и проследить, как развивалось протестантское учение. Вместо этого мы рассмотрим одно небольшое сочинение Лютера, в котором отражаются его важнейшие взгляды. Трактат о свободе христианина увидел свет в конце 1520 года, когда Лютер резко полемизировал с папой и его сторонниками, призывавшими его отказаться от еретических высказываний под страхом отлучения от церкви. Он послал латинскую версию своего сочинения папе, как выражение надежды и мира, но ответа на этот жест не получил. Вскоре после выхода в свет трактата о свободе христианина Лютер в Виттенберге предал публичному сожжению направленные против него книги папистов, книгу канонического права и копию буллы «Exsurge Domine» с папскими угрозами.